Евгений Викторович Анисимов. Дворцовые тайны. Россия. Век 18. Введение. В начале 2000 года телеканал «Культура», весьма уважаемый многими за хорошие передачи и отсутствие рекламы, предложил мне участвовать в проекте «Дворцовые тайны» в роли автора и ведущего этой передачи. Дирекции мне была предоставлена полная свобода творчества, которой я и воспользовался, рассказывая с экрана современным людям о людях XVIII века. Мне повезло, что режиссером моих передач была талантливая и оригинальная женщина Татьяна Львовна Малышева, и что почти все съемки проходили в Петергофе, до ныне процветающем под благотворной властью несравненного директора Вадима Валентиновича Знаменова. Сам я профессиональный историк, специалист по русской истории XVIII века, написал несколько научных монографий и много популярных книг и статей, предназначенных для замечательного российского широкого читателя, умного, образованного, интересующегося всем на свете. Дело в том, что с годами я понял, интерес к прошлому неистребим в каждом человеке, чем бы он ни занимался. Наверное, этот интерес вызывается течением самой жизни. Рано или поздно человек понимает тщету или, наоборот, ценность своей уникальной для него жизни, невольно ставит ее в некий ряд, цепочку подобных человеческих жизней, большинство из которых уже когда-то оборвались. Тут-то и возникает потребность в слове историка, которому можно довериться, зная, что он не будет врать, исходя из политических соображений или ради красного словца. Словом, к людям прошлого нужно относиться с уважением, ведь они уже не могут ответить на наши порой вздорные претензии. Они навсегда замолчали, как замолчим и мы, также став беззащитными перед суждениями потомков. С такими мыслями я вел передачи этого цикла, а потом писал эту книгу. Каждая главка – новелла об одном из героев русского XVIII века. Вместе они представляют собой полсотни звеньев единой цепи человеческих жизней, которая тянется во времени из одной бесконечности в другую.